Глава 35. Даже боги не могут изменить прошлое. Агафон. Как же красиво был убран главный зал Академии. С потолка свисали звездочки и серебристые сердечки. Нарядные круглые столики с хрустальными вазами и серебристыми искусственными цветами стояли у стен, а в центре была огорожена зона для танцев. Преподавателям был накрыт отдельный фуршетный стол во главе зала. Правда, как и наши столы, он был пуст. На нем стояли лишь украшения да пустые бокалы. Пока подтягивались студенты, преподавателя не было видно. «Алиса!» — меня окликнула Киана и подошла ближе. Приветливо улыбнулась ведьмам и оттащила меня к одному из столиков. «У нас все готово. Девчонки усовершенствовали мою идею и подстраховались, если... Сама знаешь, кто не пьет игристое вино. У него не будет шансов». «Здорово», — без энтузиазма ответила я. Идея влюбить Эддингтона в статую уже не казалась мне такой прекрасной. Все-таки вчера он меня спас и не заслуживал того, чтобы с ним поступали так жестоко. «Какое у тебя шикарное платье!» Киана оглядывала меня со всех сторон и вздыхала. «А говорила, денег нет. Такая чудесная вышивка». Сама девушка была одета в бежевое платье с воланами на рукавах. Выглядела очень мило и беззащитно. «Так получилось», — уклончиво ответила я и перевела тему. «Почему вы поменяли план? Ведь хотели рассадить за столы преподавателей. А если он не встанет напротив статуи?» Огромные белые статуи божеств возвышались над входом, наполовину врезанные в стену. Богиня плодородия была с корзиной, полной урожая. Богиня всех ветров с метлой в руке. Бог войны и силы гордо держал меч, а богиня чистоты и невинности держала в руке покрывало, спадающее к ее ногам. Или это была накидка, как посмотреть. Я так и не успела прочитать о местных богах подробнее. В этом мире было многобожие, и покровители наших факультетов были не единственными богами. Цамир сказала, что деканша против. Она не любит застолья, вот и пришлось менять планы. О, смотри, Лилиана совсем рехнулась. Все знают, что надевать красное платье в этот день — это как подписаться, что ты в поиске. Неприлично. В зал и вправду величаво вплыла однокурсница со своей известной спутницей, Элорой. Причем Элора оделась в кипельно-белое платье с красной вышивкой в виде сердечек. «Глупее наряда сложно представить», — хмыкнула Киана и понизила голос. «Слышала, Лилиана приехала в академию нарочно, чтобы соблазнить декана. Согласие родителей. А тут такой облом. Клятву она нарушить не может, так что ей придется или ловить кого-то другого, либо ждать, пока Эддингтону надоест сохнуть по статуе». Слушать Киану было невыносимо. Я сама не понимала, почему она так меня раздражает. Сплетни, слухи, подслушанные новости, рассказанные с многозначительным видом, мне не нравились. Как выяснилось, то время, когда она отвернулась от меня и игнорировала, было не таким уж и плохим. «Смотри, а вот и они!» Прервала я ее рассуждение о поиске пары на дне всех влюбленных и указала на вход. «Странно, а почему преподаватели не перенеслись порталом?» «На земле стоит ограничение», — с довольным видом объяснила Киана. «Специально придумано, чтобы не нарушать наложенное колдовство. Здесь же столько сюрпризов запечатано, что малейшее колебание способно разрушить половину праздника. Будут падающие сердечки, салюты и конфетти». «Понятно». Эддингтон, одетый в черный щегольской фраг, был не один. Его сопровождала Изольда Грейс. И никогда еще преподавательница по созданию предметов искусства не была такой очаровательной. Ее серебристое платье плотно облегало фигуру и от колен спадало тюлевым каскадом до пола, открывая серебряные лодочки на шпильках. Ярко-красная помада на губах словно бы кричала «Поцелуй меня!». А густо подведенные глаза томно поглядывали на декана боевиков. «У Лилианы нет шансов», — отрывисто сказала я и взглядом нашла в зале Миссу. «До встречи, Киана». Мисса, одета в светло-салатовое платье, уже кокетничала с каким-то ведьмаком. Болезненного вида парень размахивал руками и что-то рассказывал знахарке. А та держала в руках бокал с игристым вином и заливисто хохотала. Я и не заметила, как на столах появились закуски и наполненные бокалы, фрукты в вазах и разноцветные сердечки на палочках, похожие на пряники. Мешать подруге было бы неприлично. Все-таки сегодня не день дружбы, а день всех влюбленных. Кто знает, может, ей нравится этот ведьмак. «Ведь раньше мы не отмечали эти новомодные праздники», — донесся до меня ворчливый голос магистра Зайца. Преподаватель вел к столу незнакомую старушку, наверное, ведьму или знахарку. У нас она не преподавала. «А проводы зимы 13 февраля отмечали», — продолжал он. «И весна наступала своевременно. Теперь же не уважают традиции. Молодежь. Не думают о божественном покровительстве». «Да, дорогой», — прокряхтела старушка. «Ни о чем не думают. Лишь бы танцульки устроить». Преподаватели прошли, а я краем глаза заметила свою соотечественницу, Надежду Светлову. Вот уж с кем я мало сталкивалась за время учебы. Надя считалась весьма сильной магичкой. Мисса говорила, что в их группе она отличница, учится хорошо, ведет себя вежливо и отстраненно. Может, потому, что мисса тоже хорошо учится и конкурирует с ней за место самой умной знахарки на первом курсе. Забавно. Знахари должны помогать людям и другим магическим расам, но что-то в облике Нади мне было неприятно, поэтому общаться с нею не хотелось. Надя была одета в прямое платье до колен лимонного цвета, больше похожее на балахон. Светлые волосы она собрала в пучок. Ни с кем не общаясь, она сосредоточенно поглощала пирожные. «Ах, вот ты где! Мы тебя искали! Сейчас начнется!» Огни смущенно поправила выбившиеся из прически волосы и встала рядом со мной. Я старалась не смотреть на ее распухшие губы и не улыбаться. Заподозрит еще чего. За спиной подруги маячил крайне довольный Лёкс. Тем временем преподавательский состав уже собрался перед фуршетным столом, и с последними студентами в зал вошел наш ректор. Леонард Брасней тоже сегодня принарядился. На ректоре были темно-вишневый бархатный пиджак и черные брюки. Его седой хвост был перехвачен резинкой с таким блестящим камнем, что я заподозрила бриллиант. Впрочем, ректор мог себе это позволить. Он довольно осмотрел празднично убранный зал и что-то сказал подошедшей мадам Мутти. «Дорогие студенты, прошу вашего внимания!» Его голос явно усиливался магией, потому что микрофона в руках ректора я не заметила, зато заметила бокал. Бокалы появились у всех так неожиданно, что лично я свой чуть не уронила и не разлила вино на юбку. В последний момент успела перехватить ровно. «Ну, девчонки!» Придумали сюрприз. Прямо из воздуха одарили всех бокалами. А если бы я руки в карманах держала? Сегодняшний праздник не просто дань моде. Это аванс. Вашему прилежанию, вашим умениям. Мы надеемся, что со временем обучения у вас будут связаны самые добрые и приятные воспоминания. И что когда вы станете профессионалами, взрослыми магами и магичками, то будете гордиться тем, что обучались в нашей академии. Я считаю, что личная жизнь, как и личное время, должно быть у каждого студента. Это важный фактор, и он способствует качеству обучения. Именно поэтому я просил моих коллег не нагружать вас домашним заданием». «Ну-ну», — прошептала Агнеда. Видимо, не только преподаватели нашего факультета проигнорировали просьбу ректора. «И устроить вам завтра внеплановый выходной». По-отечески улыбнулся ректор. Вот тут зал взорвался аплодисментами. Даже я радостно хлопала, потому что один выходной в две недели — это очень мало. Вообще ни о чем, как говорит моя племянница. Странно, что администрация академии этого не понимает. «Так что поднимаем бокалы за нашу академию, наших студентов и преподавателей», — торжественно объявил Брасней. «Нашего короля, который позволяет организовывать досуг, как заблагорассудится, за возвеличивание нашей академии и возвращение ей былой славы». «Это он о чем?» — тихонько спросил у Агнеды. Подруга хмуро посмотрела в бокал и поморщилась. «Странное оно какое-то. Аромат совсем не чувствуется. Выдохлось, что ли? Ты про что? Про возвеличивание? Это он о кусте?» «Да». Я прослушала остаток речи, тщетно пытаясь распознать аромат. Выглядело вино в бокале, как шампанское, светло-желтый оттенок с пузырьками. Но запаха не было вообще. «Поздравляю вас с днем всех влюбленных!» провозгласил ректор и первым отпил из своего бокала. Преподаватели воодушевленно потянулись друг к другу, чокнулись, даже Эддингтон с Изольдой. По залу разнесся звон хрусталя, поздравления. Я тоже чокнулась с Агнедой и Лёксом, а они пожелали мне найти свою половинку. Потом мы поднесли к губам бокалы, сделали поглоточку. И в этот момент, откуда-то из потолка, грянул фейерверк. Я снова чуть не уронила бокал, в ужасе наблюдая, как из потолка вырываются снаряды красного и белого цвета. Полоски, снежинки, сердечки. Все это истаивало в полете, не долетая до восхищенных студентов. Преподаватели тоже любовались этим подобием салюта, а ректор взял за руку мадам Мути и объявил: «Первый танец настоящей любви! Пусть волшебство этого дня соединит пары!» В тон ему провозгласила наша деканша. И они вышли в центр зала. Вдруг откуда-то сверху, словно бы из потолка, полилась музыка. Вальс. Играл невидимый оркестр, и это было так неожиданно. Музыка словно цепляла за самые потаенные струнки души и вела, звала куда-то. Вальс был настолько нежным и чувственным, что ноги сами просились танцевать. Лёкса с горящими глазами предложил руку Огни. Ведьмочка смотрелась рядом с ним, такой хрупкой и ранимой. Идеальная пара. Они умчались вслед за деканом и ведьмаком с Миссой. Неужели и знахарка нашла свою любовь? Пока я раздумывала и наблюдала за танцующими парами, на зал как-то незаметно опустилась дымчатая завеса. Воздух заискрился и стал густым, как в бане. И морозным. В тонком голубом платье было холодно стоять посреди этого пронизывающего холода. Я не понимала, что происходит. Это часть запланированного празднества или чья-то ошибка? Может, колдовство пошло не так, и вместо конфетти нас обдали холодным воздухом? Вальс все еще звучал. Я слышала топот ног по паркету, но не видела никого. Совсем. А ведь люди находились рядом. Как будто невидимый заслон отделял меня от толпы. И это ощущалось странно, будто мне отрезали один из органов чувств. Еще страннее, чем шампанское без запаха. Шампанское! Они отравили всех нас? Не может быть! Вот тут все и началось. В груди вспыхнуло что-то яркое и томное, будто мне поставили укол. И я влюбилась. В кого-то и ни в кого одновременно. Это чувствовалось как тяжесть, внезапно навалившаяся на сердце. Я хотела увидеть своего возлюбленного. Скорее увидеть. Мне хотелось так сильно, что это стало важнейшей задачей. Самой главной на свете. Если я не найду своего возлюбленного, то умру. В мучениях и горечи. В самом жутком состоянии. В одиночестве. От этих нахлынувших чувств я вздрогнула. Пальцы задрожали от напряжения, и я выронила бокал. Он не разбился. Всего лишь исчез. «Закрой глаза», — услышала я в голове женский голос. «Доверься мне, Дриада». «Кто ты?» «Скоро узнаешь». Голос звучал по-доброму, но остатки разума твердили. «Нельзя доверять всем подряд». «Зачем мне закрывать глаза?» «Я подведу к тебе возлюбленного». «Ты не знаешь, кто это?» Возмутилась я, но сердце вразрез моим словам сладко сжалось. Я хотела его, хотела так сильно, что даже дышать стало трудно. «Я все знаю, Дриада, и тебе желаю счастья, как и ему». «Кому ему?» Все еще сопротивлялась я, но это существо, которое беспардонно вошло в мой мозг, потеряло терпение. В мои глаза ворвался откуда-то взявшийся снег. Целыми охапками пушистых хлопьев забил их до рези, до невозможности видеть даже свои собственные руки. И я ослепла. В этом зале, полном людей, где оркестр громко и торжественно играл вальс, я вдруг стала незрячей. Одна секунда, другая. Я не понимала, за что. Почему? Как можно было поступить так жестоко? Ведь я не вижу ничего. Совсем ничего. И в таком состоянии единственное, что мне требуется, это не праздник, не вальс, не встреча с незнакомцем, а медицинская помощь. Люди, где вы? Почему не подходите? Эта шутка стала слишком жестокой и болезненной. Резь в глазах была просто невыносимой. Мне хотелось содрать, снять с себя эти невозможные острые снежинки. Когда я была на грани того, чтобы закричать, привлечь к себе внимание и попросить помощи, мою ладонь сжала чья-то рука. Нежно и так тепло, что сердце остановилось. Прислушалась к ощущениям, ласково сжалась и снова понеслось вскачь. Бум-бум-бум. Мужская рука сжала мои пальцы и подтянула ладонь к губам. Чужим твердым губам. Поцелуй. Как можно это терпеть? Один удар, другой. Это невыносимо. Мой визави почувствовал что-то похожее, потому что нежно привлек к себе и обнял. Теперь я полулежала на твердой груди, в кольце его крепких рук, и слушала взволнованный стук чужого сердца. Его сердце. Когда моих губ трепетно и осторожно коснулись чужие губы, сердце вовсе остановилось. Я думала, что умру. Мужчина действовал степенно, неторопливо, будто проверяя мою реакцию, как будто давал возможность вырваться, отказаться, убежать. Но мне нравилось и хотелось еще. Глубже, сильнее, больше. Он словно прочитал мои мысли и еще крепче сжал в своих объятиях и удвоил темп. Поцелуй перерос в лавину страсти, в жар, в котором мы горели оба. Его руки оказались на моей спине. Они сжимали, гладили меня и ласкали, вызывая неведомые ранее эмоции. Хотелось прижаться еще ближе, впитаться, войти под кожу, быть с ним единым целым. Не соображая ничего, во власти сладостных инстинктов, я сама подалась вперед, обхватила свое счастье за плечи и притянула к себе, жадно впиваясь в его губы. «Мой, только мой, никому не отдам», — сказала это вслух или подумала. «Разве это важно?» Мне в ответ раздался дикий рев ликования. Новый поцелуй. Он понимает, ощущает меня изнутри. Иначе и быть не может. Ведь это он, тот самый любимый, которого я ждала. Тот, кто предназначен мне судьбой. От понимания этого я теряла голову и остатки разума. Вся скованность улетучилась, я больше не сомневалась и не мучила себя. Да, я на такое способна. Да, я имею право на себя и на него. Наша страсть, влечение, взаимны. Я чувствую, как напряглось его тело, как бурлит кровь, и как неистово он подхватывает меня на руки и куда-то несет. Вдруг резкая вспышка. Свет. Я вижу свет. Люстры, люди. Вокруг много людей, и я их всех вижу. Мой любимый останавливается вместе со мной. Аккуратно опускает на ноги, но руки не убирает. Держит за талию. Как неприятно тают снежинки, и как больно возвращаться обратно на бал. «Но вы даете!» Слышу восхищенный возглас. «Кажется, я знаю этого человека». Мне становится неловко, и я подслеповато щурюсь. Прикрываю ладошкой глаза, стараясь разглядеть говорившую. «Мадам Костелли где-то неподалеку?» «Боже, она что, видела наш поцелуй?» «Надеюсь, мадам проявит понимание и не потащит нас к ректору. Мы стоим в танцевальной зоне. Вокруг носятся пары, играют вальс. Вроде бы ничего не изменилось. Первый танец даже не кончился. Только мы с обнимающим меня сзади мужчиной словно выпали из реальности и куда-то перенеслись. А теперь вернулись обратно. «Благословение богини! Нас посетила богиня зимы!» — кричит кто-то, и я замечаю сугробы снега прямо посреди танцевальной площадки. А под потолком — ледяные узоры и сталактиты. «Богиня зимы? Разве она существует?» Удивляюсь я и оборачиваюсь к своему мужчине. «Уж мне ли не знать?» — тихо отвечает он. Наши взгляды встречаются, из глаз словно бы спадает пелена. Нас пронзает пониманием, острым, как нож убийцы в темном переулке. Он и я. Он декан боевого факультета Эддингтон. И я, всего лишь иномерянка Дриада, всего лишь глупая девица, которая имела несчастье поступить на факультет домоводства, тот самый, который он так мечтает закрыть. И теперь он свободно обнимает меня у всех на виду. А еще минуту назад неистово целовал. Потом внезапно его зрачки расширяются, и мужчина ошеломленно рассматривает меня, как будто видит в первый раз. Шок, который явственно читается в глазах блондина, неприятно царапает сердце. Он не ожидал. Я тоже, но... Где-то в глубине души я давно надеялась, что моим любимым будет он. Очень надеялась. И даже позволила чувствам пустить корни в мое сердце. Глупая ошибка. Он же совсем другое дело. Он не мечтал обо мне и не смотрел украдкой. Он не исполнялся благодарности за спасение жизни и вообще пришел на бал с красавицей Изольдой. Именно с ней он должен был танцевать этот первый танец, раз пришел. А со мной всего-то вызывать на допрос призрака, пока другие будут развлекаться и веселиться. А получилось корявое колдовство четвертого курса, вмешательство какой-то богини, и в итоге мы целуемся у всех на виду. Блин, ну почему он так внимательно смотрит на мои губы? Нервирует, внушает непрошенную надежду на то, что все еще как-то исправится. И мне не будет так мучительно стыдно стоять посреди всей академии и смотреть в его глаза, мечтая об одном. Отпусти. Едва слышно прошу я, наступая на горло гордости. Я пойду, мне пора. Это было ошибкой. Не нужна мне твоя снисходительность. Не нужны извинения и оправдания. Да, это вышло случайно, и ты теперь раскаиваешься, что не поставил щит, позволил магии увлечь тебя или не воспротивился соблазну. Нет, теперь уже не отпущу. Хрипло отвечает Эддингтон и дышит мне прямо в губы. Теперь ты точно моя. Моя. Боже, сегодня я точно умру.